столицу зам. Фак, чудо рэпом брак. Фак, вы хип копортите в России, в Германии, вся Европа на вас не обращает внимания. Линкс, рейс, фак, я столицу зам. Фак, чудо рэпом брак. Вы жуете свои рифмы, как козлы на пастбище. Не приду на ваш концерт, веселей на кладбище. Куда ни посмотри, на обложке Juicy Bravo в интернете и на капа видно эти моды. Три, посиди, покури, сом не рэп, дон не Монтана. Беспонтовый джинник с бана, ну а Бенни бедный фри. Фак джинник с фак сом, фак Бенни, фак дон. 100 кило самяра вместо микро держит батон. Вместо тейпа за десятку покупаю флакон. Вы все гангстеры такие, но боитесь закон. У вас нет фанатов, нету флюа и нету чутки панчи. Вам не диски продавать, а на базаре строго банчи. Сапогами, валенками, туфлями, галошами. Вам не джинник надо было, а назваться гошами. У вас нет таланта, но фатрак вам запихали в жопу. Три шестерки, десят, вы в очко не запинали шапу. Сон вообще не дабл тайм, его читка просто шлак. Надоели эти трое, я скажу лишь джинник спак. Линкс, рейс, я солицу зам. Чудесный дарепом брак. Вы хитко портите в России, в Германии, вся Европа на вас не обращает внимания. Линкс, рейс, я солицу зам. Легко перешагать. Эти братья гангстера приехали из аула. Казахстан дерьмовый клип. А сон толстая акула. Дон вообще какой-то левый, он всегда везде молчит. Ну а Бенни читка лох, и от нее меня тошнит. Вы копируете шака, лишь другие голоса. Вам осталось всем троим побриться только на лысо. Хай-хоу, их пенрусы, ум тиха бы хай на сцен. Ну а цин, дой ты, барин дэм из байконцерт. Дольче ударусы, джинник сюда пусси. Виштель, дайлинг, гост, уайт, а не шины грюсы. Обращает внимание. Линкс, рейс, я солицу зам. Чудесь это рэпом брак. Вы жуете свои рифмы, как козлы на пастбище. Не приду на ваш концерт, веселей на кладбище. Фак, джинекс, фак, минус фак, диму, фак, дину. Мы вас рэперов пинаем длинными дубинами. Вынули, мы вынули ваш диск с магнитофона. Вы в рэпе не рэперы, вы белые вороны. Я насрал на Дона дома, я насрал на Бенни Сома. Мне на вас будет даже жалко три патрона. Бенни Крик такая сволочь, а ты мел мою подругу. Я его поймаю, прямиком поставлю в угол. Сома я на удочку поймаю мудака. Поставлю себе в огород вместо пугала. А это третий Дуня, худой как скелет. Эй, люди, жальтесь, пригласите на обед. Ладно, соглашусь, что вы порвали щека. И правда даже, что у Кузиной карьере жопа. Вы три проститутки и работали весь вечер, чтобы классу и царю заплатить за фьючер. Эй, Ваня, ну чё, за сколько, Ваня? Да ладно тебе, чё ты? Ну, у нас только 500 евро, вот мы собирали тут весь всем касселем. Ну, ну окей, ладно, договоримся на штуку, ладно, Ваня. Окей, только ты никому не говори, да? Окей, ты всем говоришь, что бесплатно, да? Смотри, и мы у тебя тоже не были, это все фейк, да?